Тормозит почему-то. А, сейчас у меня, подожди, прогрузится, я ж только что открыл. Так, кажется, мы онлайн. Я тебе, кстати, советую как? Надеть наушники. Хотя там, наверное, опять сейчас какой-нибудь глюк будет, да? Нет, я их уже не одену. Так, ну, всем привет. Как обычно, пока все подключаются, Кирилл показывает свой... Покажи свой микрофон. Подожди, я сам себя даже не вижу, где я. Да. Смотрите. А, вот так вот. Такое ощущение, что больше моей головы. Почти так и есть. Он гигантен. Да, очень стильный. Так, надо было, чтобы можно было что-то делать. Слушай, у меня тормозит дико, и у меня до сих пор не может ничего загрузиться, поэтому тормозит. Ну, не знаю, я тебя слышу и вижу нормально. Сейчас люди подключатся, может, тоже что-нибудь скажут? Ну ладно, давай. Ну что, понеслось, да, народ пишет. Слушай, я с тобой хотел, мы с тобой не подготовились, как обычно, есть две вещи. Первое, расскажем о новинках, они у нас есть за это время. Да, я вот пытаюсь вспомнить, что именно за последние две недели было нового, кроме сегодняшнего релиза. А я хочу еще, у меня сегодня пришла мысль о том, какую следующую тему мы на следующий вебинар будем рассказывать. Ага, давай. Я этим ее озвучу. Но сначала давай посмотрим, где скажут, что мы уже все видим. Ну, нам Hangouts пишет 20 человек. Видео и звук норм, пишут слайки. Все окей. Ага, отлично. Софт на этот раз сработал. Мужики, мы рады всех вас видеть. И да. Девушки, кстати, они тоже нас смотрят, но они реже пишут намного, к сожалению. Хотел бы слушать чаще, потому что я вижу, что они подключаются, они у нас есть. Может быть, они да. Сегодня напишут о себе немножко, что они тоже существуют. Да. Ух, рассказывай про новшества. Ну, давай напомним, что мы вообще про что мы сегодня говорим и про новшества. Да, сегодня мы говорим на чуть менее гиковскую тему, чем обычно. Мы сегодня поговорим про рабочее окружение, про то, как нам кажется правильно, как мы все настраиваем у себя, как мы работаем поодиночке и в команде, какой софт используем, какие инструменты, как он настроен и все такое. Это широкая тема, то есть тут будет и про непосредственно работу с кодом, и просто инструменты, которые все люди используют, там обычный софт, и... Поговорим про то, как у нас в команде все устроено, как мы умудряемся работать удаленно в небольшой команде. И в конце, если останется время, поговорим, наверное, про уже более персональную продуктивность, про там какие-то инструменты, кто как использует. В общем, как-то так. Как обычно, в начале вебинара мы рассказываем о том, что у нас случилось в проекте за последнее время, за последние две недели. И вот я пытаюсь вспомнить, у нас какое-то месиво было. Сегодня мы зарелизили новый внешний вид, обновленный внешний вид в уроках. Некоторые уже описали свои впечатления. Мы сделали так, что... Точнее, давайте так. В уроках была проблема с тем, что, например, в практике стало появляться очень много кнопок. Вот, например, мы запустили курс по HTML, и... Это такой вид курса, как, например, курс по React. Ну, все, что связано с вебом, с фронтендом, когда нужно посмотреть на результат своей работы, то там появляется кнопка «Веб-доступ». Например, если вы запустите веб-сервер там и будете HTML-странички отдавать, то по этой кнопке можно пойти на какой-то адрес и посмотреть свой сервер live. И там, на самом деле, была системная проблема, что... Появляются кнопки, там все захламляется, и наверху вот эта панель, она становится просто какой-то безумной. Ну и в других шагах урока тоже были проблемы. В общем, мы перенесли эту верхнюю панель в бок. И да, сбоку у нас как бы по горизонтали размер уменьшился, зато по вертикали увеличился. И кода теперь помещается больше в редакторе. В теории и в квизах как бы проблемы особо и не было. Зато теперь... сообществом, то есть эти комментарии, вопросы и ответы, не стелятся внизу огромной простыней и доступны просто по переключению в этой правой панельке. Они, главное, что доступны теперь в практике, потому что... Да, они доступны в практике, то есть вы, когда пишете код, вы можете тут же переключиться, пообщаться. И также доступны теперь везде, ну, то есть в квизах и в практике теория. и не нужно переключаться на другую страницу, не нужно там открывать новый таб, также вы нажимаете, и он Bixby при загрузке страницы вам показывает видео, что очень давно просили, и, мне кажется, очень удобно получилось. Ну, в практике ты сказал пообщаться, на самом деле цель-то не пообщаться в первую очередь, а в первую очередь, если у вас что-то не получается, никуда не надо выходить, вы можете прямо там задать вопрос, и мы на него ответим. Ну, или написать, что что-то не работает, такое тоже бывает. Кстати, у тебя лицо двигается быстрее, чем ты говоришь, это довольно забавно смотреть. А я специально так делаю, я очень долго работал над этим, знаешь, люди вообще теряются. Ну, это такое эволюционное преимущество. Все беседы, из всех бесед выхожу победителем из-за этого. Эх, ну что, что мы еще сделали? Вроде ничего особого. Новые курсы у нас за последние 2 недели ведь появились новые курсы. Ну да, мы начали автоматизированное тестирование, которое на самом деле почти записан и по PHP, да, и мы его скоро закончим. У нас функциональное программирование записан, и он сейчас выкладывается понемногу. Курс по алгоритмам выложили полностью с практикой на PHP. Там было, правда, несколько багов, но сейчас вроде все есть. Можно проходить, прокачиваться. Там задания там вообще нормальные получились. И вообще в курсах у нас там в основном задания очень-очень такие мощные. Я даже иногда удивляюсь, как люди их проходят. Но я, я заглядываю, я думаю, не, я, наверное, сейчас не буду. То есть я там уже так не осиливаю. Ну да, у меня там в Redmi в некоторых описаниях уже на страничку на 2 даже получается, что надо реализовать. Вот. По поводу того, что там будет дальше, вот спрашивают ребят, все в мапе, смотрите, мы добиваем PHP. Я наконец-то, мы говорили уже, шутили на эту тему, что ни на одном обучающем сайте еще не было такого, что по PHP уже сделано десяток курсов, но ни один из них не про веб. И вот, наконец-то, буквально через пару недель я начну уже делать и про веб, и про паттерны, то, что просили, и мы будем двигаться уже в сторону построения каких-то комплексных систем и к микрофреймворкам. Ну и, в конце концов, закончим. Наконец-то, через месяц-полтора у нас закончится полностью PHP стек, и ребята, у кого есть компании, подключайтесь, будет B2B. Всем будем счастья. Давай дальше, что у нас еще? Ну, вроде все, все обновление. Тогда я скажу, про что будет следующий. Я очень давно хотел эту тему. Я вообще хотел как курс это сначала сделать, но непонятно, куда это прицепить и как грамотно это описать. Мне хочется поговорить про экосистемы языков. Я очень часто вижу и общаюсь, как люди, вот знаете, как специалист в правом ухе, ничего не понимает в левом ухе. То есть человек на C-Sharp пишет, попадает в Яву и теряется полностью, да, и люди не понимают, с чего начать, как, что работает. Вот есть некоторые базовые вещи экосистемные, то есть не внутри языка, а снаружи. И они везде абсолютно одинаковые, по крайней мере, там плюс-минус похожие инструменты, и нужно просто их знать. И тогда вы будете понимать, что приходим вот сюда и вот начинаем с этого. То есть как начать? Это там, начиная от банальных вещей, это класс path, load path, который есть абсолютно в каждом языке, это то, что вы просто обязаны знать для того, чтобы, ну, самые тривиальные ошибки, на них не попадаться. Очень часто люди с этим сталкиваются. Потом version менеджеры, это тестовая инфраструктура, это вообще, в принципе, способ запуска, много-много-много всего. Это какие-то пакетные менеджеры, различные вещи, которые для выполнения задач служат, типа рейков, мейков, пейков и так далее. В общем, целый большой пласт вот этой истории, чтобы вот один раз можно было посмотреть и понять, как все устроено. Конечно, в первую очередь буду говорить про историю с динамическими языками, но это также касается и других языков, потому что, в принципе, более-менее с ними все одинаково. Итак, поехали дальше. Давай я по традиции объясню. Я себя слышу. Чуть потише найти, что сделать. Те, кто смотрит нас на Hangouts или на YouTube и не знают, где происходит общение, общение всегда у нас происходит в Slack. Если зайдете на Hexly, то наверху есть ссылка чат, и там в главном канале, который называется General, в прямом эфире идет общение, и там же можно задавать вопросы, и мы стараемся на них отвечать. Окей. Ну что, с чего мы начнем? Я условно разбил вообще удобство работы, скорость на 3 группы. Первое на уровне кода, ну, даже так, уровень кода в смысле в плане редактирования и ID, IDE какие-то, какие-то приблуды внутри. Мы их затронем, конечно, немножко, но, наверное, не очень сильно, потому что, с одной стороны, люди там спрашивают, типа, а что в Vim, как делают? Но, мне кажется, это немножко другая тема, показывать, как в Vim работает. Это мы, наверное, отдельно сделаем. Потом есть уровень такой... Просто автоматизация общей, операционная система, браузеры, там, вкладки, как рабочие столы, как мы все, как этим управлять, как переключаться. Мы, кстати, это тот самый случай, когда я думаю, что мы с тобой, Рахим, научимся от людей больше, чем расскажем сами, потому что у нас мы с тобой вдвоем рассказываем, а там у нас сейчас сотни людей, которые участвуют. Да, у этого вебинара польза для нас в первую очередь. Да, это различные приблуды, сервисы, еще что-то. Мы еще думали сюда включить все, что касается Хексита, то есть что нам позволяет, как бы, опять же, так же эффективно его делать, там, очень маленькой командой, и при этом у нас, ну, прямо скажем, нетривиальная там история внутри. Но мы подумали, что это тема отдельного вообще вебинара. Мы когда-нибудь прям расскажем, как это все работает, и на каких технологиях, какие сервисы мы используем. А там есть о чем поговорить. И третий уровень – это GTD. Вот, это уровень личной организации, каких-то таких более высокоуровневых штук. И тут Рахим расскажет лучше, потому что он как-то этим увлекается и что-то делает. Я в этом плане просто записываю на листочек и надеюсь на жену. Вот и все. Ты еще на меня надеешься иногда что-то. Мой секрет – это жена. Делегируй и наслаждайся, что называется. Вот. Я всегда все забываю, она никогда ничего не забывает. А вот там есть специальная команда, типа «Хей, жена». Слушай, на самом деле у нас этот, как называется, у нас не полинг, у нас пуш. Так что если что-то не так или так, она мне сразу оп. А, окей, удобно. Продвинутые технологии, что я могу сказать. Итак. Итак, ну что, давай начнем. Тут надо будет экран шарить, ребят. Я каждый раз, как в первый раз, это делаю, поэтому немножко буду учиться сейчас тоже, как пользоваться Google Hangouts, да? Вот. Начнем с уровня операционной системы. Рахим, просто расскажи, что у тебя вот на операционке такое, что помогает тебе в ежедневной работе? Автоланчи какие-то, что-то вот такое есть? На самом деле нет. Я очень люблю софт. Я стараюсь его держать по минимуму. И если можно что-то сделать в той программе, которая уже запущена, которая уже есть, от которой уже не отвертеться, то стараюсь сделать это в ней. Поэтому все, что можно, у меня в браузере. Браузер – это, естественно, Chrome. Естественно, потому что при всей тормознутости его и при всей ее любви к моей батарейке у ноутбука, это все равно самый удобный браузер. Слушай, знаешь, что забыли? Извини, что перебил тебя. Тут надо про Mac рассказать. Да, я пытался к этому подвести. Я на самом деле раньше немного боялся этой темы, потому что у меня долгое время Mac и ничего больше. А недавно, летом, я купил... у меня просто Mac начал что-то гнать, и я подумал, блин, вот он сейчас сломается, я на несколько дней вообще выпаду, и как бы нельзя так. Поэтому нужен бэкап-компьютер. И я взял себе старенький, просто очень люблю, ThinkPad IBM. Ну, то есть, да, он еще IBM, это даже не Lenovo. И подумал, о, как там интересные дела. Последний раз я там Linux пробовал на десктопе как бы очень давно. Скачал Ubuntu, он встал, он там все завелось. То есть вот этих проблем, которые раньше были там с драйверами, с какими-то непонятными пересборками ядра, вообще ничего. Супер, такой экспириенс. Я подумал, блин, надо же, Linux на десктопе наконец-то дошел до этого. И с одной стороны, все клево, все установилось, все запустилось, а пользоваться этим я не смог. Тут сложно объяснить, тут сразу, естественно, первая реакция, это, ну, как бы плохому танцору, да, но после того, как ты привык к Mac, все удобства скапливаются, такие мелочи вообще скапливаются, которые по отдельности ты объясняешь и думаешь, блин, ну это капец, ерунда. А все вместе они делают настолько удобный экспириенс, что невозможно. Я просто не смог себе подобрать весь софт аналогично так, чтобы все было удобно, вплоть до переключения, блин, просто комбинации клавиш. Я понимаю, что все это настраивается, я понимаю, что как бы можно было постараться, но... это просто, это очень неудобно. Mm-hmm. Потом я попробовал Windows. Слушай, звучит как этот... Ну, я не знаю, ты пробовал последний раз на десктопе у себя использовать? Не, просто так прикольно рассказываешь, как будто исповедь наркомана. Ну ладно, давай. Я Windows вообще не видел очень много лет. И когда я ездил в Казань, там что-то с флешки не работало. Я просто даже не понимал, какие клавиши нажать. Мне там мне все говорили, типа, нажми это. И все равно у меня ничего не получилось. Ну вот да, оно балует простота и очевидность Mac. Ну или просто ты привыкаешь, естественно, это в первую очередь. Ну вот, потом я поставил окей. Давайте будет Windows. На Windows я так и не смог завести Vagrant, виртуалку. Просто тоже сдался. В остальном, ну, окей, да, нормально. Но это вот сейчас, знаешь, я не подготовился, поэтому конкретных примеров не скажу. Но, честно, вот если вы просто... не пробовали, то попробуйте Mac. Если вы привыкнете, то я просто не представляю, как без него. А ты что, реферальную ссылку-то не постишь? Притом это странно, ведь 99% работы у меня в браузере. То есть мне пофиг, как бы должно быть пофиг, на какой операционке этот браузер. Но постоянно приходится делать такие мелочи, о которых я не думаю, пока не попробовал другую систему. Я не знаю, там, по-быстрому мне нужно записать кусочек видео и отправить кому-то с экрана. Или там, не знаю, быстро изменить размер файла. Это просто все настолько быстро получается в Mac'е, притом в стандартной из коробки конфигурации без какого-то там особого софта, что у меня в 10 раз больше времени уходило и в Ubuntu, и в Windows. Поэтому... Я этот бэкап-компьютер, он маленький, такой лаптоп удобный. Я думал, я его буду везде с собой возить, потому что он маленький, и у него там батарейка получше. Но я инстинктивно забиваю на него, потому что, блин, это больно. Да, это странная история. Все говорят, что Mac — это, конечно, клево, если ты там рисуешь в фотошопе или там музыку сочиняешь, или ты какой-нибудь там бизнесмен. Но ведь мы гики, мы же программисты. У нас должен быть Linux, или, ну, как бы для нас не должно быть разницы. Вот почему ты все равно предпочитаешь Mac, который там, не знаю, в полтора раза дороже по конфигурации такого же компа? Я вот еще скажу, кстати, это не имеет отношения к продуктивности, но моему компьютеру 6 лет, и он просто продолжает работать. Да, я могу тоже по этому поводу сказать. В Андеве, вот у нас, когда я здесь руководил всем этим делом, у нас было 50 разработчиков. Asus, которые мы всем покупали, ну, примерно срок жизни меньше года был. Они все в конечном итоге закончились. Прямо сейчас топка там стоит из 10 Asus, которые не работают. Но на самом деле, я знаю, что хотел сказать. Просто у меня прям есть конкретные штуки, особенно они такие более программерские и более вот прицельные. Где я сейчас четко вам скажу, почему именно Mac. Да? То есть я, более того, я как был одним из тех людей, который когда-то на Mac Ubuntu себе ставил. Теперь, значит, просто по шагам. Тачпад. Ничего подобного нигде не существует, не существовало и существовать, видимо, не будет. Я сколько их не трогал, ну просто, это вообще это другой уровень тачпада Mac и всего остального. Насколько я знаю, там не все просто так, у них какая-то хитрая запатентованная технология, и работает оно ну, не так, как на остальных. Ну и банально размер. Ну я уж не говорю, что ну просто это совсем другое. Я знаю людей, которые только ради тачпада Mac покупают. Второе очень важное – это экран. Я согласен, что, скорее всего, сейчас экраны есть подобные, аналогичные, но типичная ситуация, когда мы с топ-менеджерами в Ульяновске выезжаем куда-нибудь, например, и я на солнце спокойно работаю с абсолютной, с неполной подсветкой экрана, и у меня все видно просто идеально. Все ребята абсолютно побежали... Все ребята абсолютно побежали под елочки прятаться там куда-то внутри помещений, потому что у них просто этого не видно было. Ну, наверное, просто и компьютеров не было соответствующих, но все же. То есть у Mac это, в принципе, не проблема. Следующая проблема выбора ее нет, как бы тоже отлично, я этому абсолютно рад. Это раньше мне хотелось постоянно всем этим заниматься. Сейчас мне хочется просто, чтобы у меня не было выбора, мне давали то, что просто хорошо по дефолту, а не то, что есть вот это, тут хорошо одно, но вот это плохо, вот тут хорошо, вот это плохо. Ну, как бы меня это сейчас не устраивает вообще. Следующий момент очень важный – это время работы. То есть, когда он был новенький, я очень часто приходил, заметьте, это Mac 13, это не пятнашка или там, да, ну, он как Retina Mac, он как Air. Фактически, вот эта прошка, прошки новые, но они как новые уже несколько лет, вот, они достаточно тонкие, достаточно удобные, чтобы их можно было носить, потому что предыдущие прошки реально толстые и здоровые, а вот это уже очень маленькая, компактная. Следующее, банально, вот, дайте я вам сейчас покажу, я уверен, многие этого не знают, но это очень важно. Смотрите, видите вот эту штуку, вот это питание. Во-первых, вот самое простое, самое глупое. Какого черта у всех ноутбуков практически вставляется это сзади? Это какой-то геморрой вечный. Эта штука вставляется здесь мало того, что слева, и это очень удобно. Во-вторых, это магнит. Сколько было раз ситуаций, когда кто-нибудь мимо проходил и задевал, она просто вылетает. И это на маках уже, я не знаю, это всегда, но, по крайней мере, это черт знает сколько времени, я других маков и не видел. Вот, по-моему, единственное исключение – это последний MacBook, который не Pro, да? А вот просто. Там сделали, по-моему, USB-C такая вот, которая прям вставляется, и это просто фейл, я считаю. Да? Ну, в общем, ребята, я не знаю, если, ну, как бы, как можно после этого, я не могу смотреть на вот эти проводки, которые надо втыкать и наблюдать, чтобы он у тебя не сорвался. Следующий важный момент, он весь металлический, это очень, как бы, круто. То есть в плане охлаждения, вот у меня рядом сидит коллега, у него там орет, визжит ноутбук, здесь, как бы, тишина полная. Следующее, например, клавиша Command. Для тех, кто не в курсе, я расскажу. На эргономичных клавах, вообще очень крутых, например, Kinesis, у них все управляющие клавиши, Control, Backspace, пробелы, они вынесены вот в эти места. То есть руки лежат вот так, они вот здесь на больших пальцах. Это очень правильное решение, потому что если вы владеете слепым 10-пальцевым методом, то большинство управляющих клавиш лежит на мизинцах, особенно вот на этом мизинце. И я, например, как бы владею этим методом и только так печатаю, там уже 15 лет, наверное. И получается, что он вот так вот прыгает все время. Это очень сильно, ну, вы можете этого не замечать, но в реальности он очень сильно страдает. Это неправильное распределение нагрузки. Поэтому есть такая вещь, как, ну, в эргономичных просто все перенесено. В Маке есть Command, клавиши, которые находятся вот под этим большим пальцем. Это очень удобно. Вот. Ну и, в принципе, последнее и одно из самых важных – это тупая экосистема. Я думаю, винда просто до этого еще не доросла. У меня интегрировано все со всем. То есть телефон, iTunes, музыка, фотографии. То есть, например, у меня у жены тоже... там фотки мы делаем, да, они совместно заливаются в совместные хранилища, потому что там есть family sharing, да, я ей делаю family sharing, она там покупает приложение, деньги списываются с моей карты, и так далее, и так далее, и так далее. Экосистема имеет огромное количество вещей. На самом деле мы не собирались про маки говорить, но вот я рассказал конкретные вот прямо по шагам преимущества, я уже сказал, что, вероятно, где-то это все есть, тут это есть все в сборе, все отлично, поехали дальше. Да? Да, давай, потому что эта тема, знаешь, такая, люди... Ну да, ну просто, чтобы вы все знали, да. Ну и самое главное, в отличие от винды, опять же, для девелоперов, Linux — это POSIX совместимая... Ой, в смысле, Mac — это POSIX совместимая операционная система. Это означает, что она работает... Софт на ней работает так же, как на Linux. И тот же самый софт практически. И это очень круто. Вот. Теперь, значит, давайте я вам покажу конкретно... Нет, Рахим, давай, кстати, мы забыли про OnePassword сказать, да, вот, то есть переходить уже к софту, какие конкретные штуки. Да, вот у нас типичная ситуация, мы с Кириллом работаем над Hexlet'ом, и мы пользуемся кучей сервисов, и зачастую у этих сервисов нет командного доступа, там Кирилл снова эхо. Ты, может, все же попробуешь наушники? Ну, я к себе поближе поставил просто, посмотрим. Окей. Часто в всяких сайтах и тулзах нет командного доступа, и нам приходится шарить пароли. И я знаю, есть много разных менеджеров, но, наверное, один из самых популярных – это OnePassword. И до последнего у него не было встроенного способа шарить пароли между людьми. Но мы это очень легко сделали с помощью Dropbox. До этого делали через Google Drive, но неважно. Просто та база, где хранятся пароли, лежит в Dropbox, и эта папка в Dropbox шарится между Кириллом и мной, и у нас у обоих установлен этот OnePassword, который питается из этой базы. И в OnePassword есть так называемые хранилища, то есть у нас у каждого есть личное хранилище, и есть вот это общее. И когда мы там, кто-то из нас где-то регается для Хекслета, мы используем хекслетовский email для этого и кладем туда пароль OnePassword. Сейчас они выкатили, мы еще не пробовали, но вот надо попробовать. Они наконец поняли, что команды это делают, потому что у них даже на сайте был туториал по тому, как это делать через Dropbox. Они выкатили какое-то встроенное решение для команд, где можно шарить пароли. Это вот нас еще не подводило. Мы пробовали, по-моему, LastPass или ну, что-то еще пробовали. Просто по удобности, опять же, ничего нет, потому что оно встраивается отлично во все браузеры, оно есть на мобильнике, на притом всех операционках. Оно просто всегда работает. И там же можно шарить не только пароли, но и всякие просто любые штуки. Мы, правда, там особо ничего не шарим, кроме этого, но там можно шарить просто какие-то тексты, которые нужно иметь в защищенном виде, номера кредиток, там, не знаю, документы какие-то, паспорта и так далее. Да, я добавлю там крутость в чем, потому что я раньше пользовался KeePass X много лет, и на самом деле, если бесплатно, это как бы очень хорошее решение, и для Linux тоже хорошее решение. Но OnePassword обладает несколькими преимуществами. Во-первых, всякие автозаполнялки, и причем он очень умный. Это не только про... пароли. У меня там хранится все. Водительское удостоверение, там профайлы для жены, для меня все паспорта. Потому что, например, я постоянно покупаю билеты, и руками мне это вбивать просто, ну, совсем не вариант. KeePass вообще никак этому не поможет. А OnePassword этому помогает. Плюс он, например, умеет, знаете, что делать? Вы на телефоне, он не просто есть на телефоне, а он интегрируется прямо с софтом. То есть я иногда, ну, софт запускается, он просит меня ввести логин и пароль, и рядом с ним такой появляется кружочек OnePassword. Я его тыкаю, и он автоматом все заполняет. Вот такого он не умеет. Вот. И по поводу типа также через Dropbox, ну, здесь большая разница есть. KeePass это просто вы шарите конкретную вот базу. И вы не можете одновременно несколькими пользоваться толком. А здесь это есть такое понятие именно как хранилище. То есть у вас может быть множество хранилищ, хоть там 10, хоть 100. Одно из них личное, другое не личное, с разными настройками приватности. В общем, как бы это немножко другая история. Так что если есть деньги и, опять же, хочется просто, опять же, не париться, то вот OnePassword – это очень, очень крутое решение. Потому что, говорю, я KeePass'ом пользовался очень много лет, но мне совершенно не хочется сейчас заниматься рукопашкой. Чтобы вы понимали, у OnePassword сколько сейчас там, наверное, типов профилей можно вбивать? Наверное, десятки, да? Там прям у них специальные типы есть. База данных, там, к сайту, к... личная карточка, кредитные карты. И вот очень-очень... А, знаете, вплоть до чего? У него там, например, есть штука, это лицензии. Я, например, там храню все свои ключи, абсолютно все свои лицензии. Вот. А по поводу цены, ну, как бы мы покупали это до того, как доллар в два раза вырос. Поэтому, извините, парни, кому повезло, кому нет. Но что по поводу KeePass'а? Нет, точнее, по OnePassword, если говорить чисто про его стоимость и про все остальное, они часто делают скидки. Ну, может быть, не очень часто, но скидки бывают там типа 50%, так что можно следить. Итак, окей, это хорошая штука. Давай пойдем быстрее, потому что мы прям долго тут живем. Ребят, сейчас я вам покажу уже вот то, чего все ждали. Покажешь пароль свой. Я сейчас расшарю экран и кое-что вам покажу. Для начала пару слов об этом. Значит... Очень важно это, что очень важно при использовании, вот, особенно когда у вас браузер и терминалы, это очень важно быстро уметь переключаться, во-первых, между ними, во-вторых, внутри них. Я знаю огромное количество людей, которые вроде этим всем пользуются, вроде программисты, но они не переключают вкладки хоткеями, то есть они их переключают руками. Для меня это вообще шок, потому что как так можно работать? Это очень сильно замедляет. Соответственно, сейчас я покажу, как я это делаю, и заодно еще расскажу связанные с этим истории. Так, как мне бы пошарить экран? Рахим, расскажешь? В левом верхнем углу картинка экрана со стрелочкой. А, вижу. Угу. А если я тебя пошарю, нормально будет? Да, слушай, окей. А знаешь, что прикол? Мне надо шарить разные экраны, то есть я же переключаться буду. А он ну не ладно. Может разве весь экран пошарить? Да, он может только конкретный. Давайте так, просто. Если вы не пользуетесь переключением по вкладкам в браузере, это не очень здорово, учитесь и пользуйтесь. Есть вообще такая история по поводу обучения, как себя заставлять эффективнее работать, как все это делать. Она очень простая, и я ее прочитал в первую очередь в Vim по тому, как с Vim надо учиться работать. Но она относится ко всему. То есть вы заранее, в принципе, знать ничего особенно не можете. И для того, чтобы вам понять, в каких местах надо оптимизировать и как надо это делать, нужно просто рефлексировать всегда. То есть вы смотрите, что какое-то действие выполняется постоянно. Ну, это довольно сложно, на самом деле, рефлексировать, увидеть себя со стороны, но надо замечать, что вы повторяете это действие и делаете это на таком низком уровне. И когда оно начинает вам надоедать, или вы делаете это часто, вы просто в этот момент включаете и смотрите, как автоматизировать, и автоматизируете. Значит, итак, давайте тогда я лучше покажу прямо в терминале. Сейчас мы включим. То есть по поводу браузера я, в принципе, сказал, там все понятно. Да? Кстати, сразу вопрос, а как вы с браузера переключаетесь на терминал? Вот тут есть два интересных аспекта, даже не один, а целых два. Первое. Я когда работал на Ubuntu, постоянно этим пользовался. У меня один, как он называется, экран был под браузер, а второй экран был под терминал. И переключался я именно за счет перехода, тоже горячий клавиш, который из одного экрана прыгает в другой. Это было чертовски удобно, плюс в каждом экране еще были свои вкладки, которые можно было переключать. У меня был так флоу настроен, что было удобно переключаться даже за счет двух экранов не между двумя вкладками, то есть не между двумя экранами, но еще и внутри них. Я сейчас уже этого не упомню, но сейчас у меня как бы флоу немножко стало попроще. Так, я вроде расшарил, да? Расшарил? Да. Вижу гид. Ага. Давайте я сейчас уже покажу такой технический пример. Смотрим внутрь, как это работает. Вот, значит, во-первых, это iTerm. Это обязательная штука. И она очень как бы крутая. То есть позволяет делать очень много вещей. Я сейчас выйду, потому что мне хочется вам кое-что показать. Блин, я выхожу как в Vim. Вот. Значит, смотрите, создание вкладки, да, то есть обязательно горячая клавиша, удаление вкладки обязательно горячая клавиша. Ты, если что, сейчас отключил шаринг экрана. Ты что? Да, ты, видимо, закрыл окно. Ты расширь, там есть возможность расширить весь экран, не окно какое-то. А, вот, весь скрин, да? Да. Расширилось? Да. Воу. Видно, да? Угу. Значит, понятно, что там многие вещи через Alt, через Ctrl делаются на Linux и Windows, но вот здесь это через Command делается. То есть перемещение по вкладкам — это Command-Shift. И кто не знает, большинство переключений делается... Прям я в любую программу захожу, и там это работает. В Mac стандартные клавиши для переключения — это правая, левая фигурная или квадратная скобка. Вот. Так что обязательно привыкните и используйте, то есть вот так вот выходите. Причем я знаю людей, которые исключительно перемещаются через команд 1, 2, 3, то есть по названию вкладок. Я объясню, чем этот механизм как бы менее удобен. Его надо использовать, но не как основной, а как дополнительный. Он не помогает развивать, как бы автоматизация во многом того, что вы делаете вообще по жизни, это моторная память. Оно должно работать вообще, чтобы вы не думали. Когда вы думаете, это все, это как бы ломает автоматизацию. Поэтому вот такое вот переключение команд 1, 2, 3, это работает только в том случае, если вы используете как бы постоянные какие-то места. То есть у вас, например, под двойкой всегда терминал, под единичкой что-нибудь еще, под тройкой еще. И тогда у вас все будет хорошо. Если вы просто как бы в рандомном порядке создаете вкладки и что-то в них запускаете, то переключение по команд там, ну, просто переход на конкретную вкладку, он будет неудобен. Ну, точнее, вы просто не будете замечать. А вот Ваня говорит, что у него не работает. Там надо нажимать не просто Command-Shift. Смотрите, абсолютно все перемещения всегда это в первую очередь левая фигурная, правая фигурная скобка. И в зависимости от того, где вы находитесь, вам надо зажимать либо только Command, либо Command-Shift. Поэтому, например, в терминале это Command-Shift. Если мы находимся в браузере, вот я сейчас зашел, это тоже Command-Shift. Вот так вот получается. Так что это обязательно используйте. Следующее, то, что пишут ребята, я хочу по этому поводу просто сказать, чтобы сразу было понятно. Я человек в этом плане минималист и стремлюсь как бы к большему использованию дефолтных вещей. То есть когда, я знаю, люди часто используют Oh My ZSH, они используют Fish, всякие вот эти новомодные крутые штуки, которые там перенапичканы просто, они, в них такое количество плагинов, что это просто какое-то безумие. И я в какой-то момент как бы пользуюсь этим, понял, что это на самом деле, это какое-то, знаете, какое-то бесконечное потребление, как вот настройка Linux или как, знаете, Windows в детстве переустанавливали каждый день по 5 раз. Вот это примерно с той же истории, по крайней мере, мой личный опыт показывает. Bash на всех абсолютно серверах. Он абсолютно удобен, если уметь им пользоваться. По дефолту, например, в Bash используется Emacs Style, кто не знает. То есть это Emacs Style, это все комбинации, да, Emacs-овские. И они достаточно простые. Ctrl-A – это вы вперед уходите, Ctrl-E – это в конец, там еще какие-то перемещения, замены, если их надо, выучите, и это довольно хорошая штука. Но на самом деле, может быть, кто-то не знает, в Bash, как минимум в Bash, я думаю, что в ZSH то же самое все, вы можете переключиться в Vim-режим. То есть вот на самом деле у меня здесь Vim-режим. Если мы посмотрим мой Bash RC, или профайл, я уж не помню. Вот смотрите, там есть, видно же, да, что я показываю? Да. Там есть вот такая волшебная команда, set ov. Вот эта команда делает Bash, мой Bash делает Vim-о. То есть, когда я что-то набираю, мне достаточно нажать escape, но, как вы помните по вебинару про Vim, я не использую escape, я использую Ctrl, левую скобку. И все, я на самом деле оказался в Vim. И я могу здесь удалять и делать все, что я обычно делаю в Vim. Это вообще фантастическая вещь, must have к использованию. Следующая вещь, обязательно для использования в Bash, чтобы уже закончить эту тему, это Ctrl-R, Reverse Search. Если кто-то его никогда не видел, не использовал, ребят, вы очень многое потеряли. Это офигенная вещь. То есть вот я набираю Ctrl-R, и он ищет по истории. То есть я просто начинаю набирать, не обязательно сначала строки, просто вот в середине. Я помню, что там было что-то с гитом. Я набираю git, и вот он мне показывает git pull. Это была, значит, последняя команда, в которой присутствовал git. Теперь, если я начинаю тыкать Ctrl-R, он, Ctrl-R, он начинает менять эти команды с более поздней на более ранней. То есть вот я делаю Ctrl-R, он показывает git статус. И так далее, и так далее, и так далее. При этом я могу стереть, набрать другое слово и продолжить искать. Так что признайтесь, кто этим не пользуется, вы потеряли очень много в своей жизни. Теперь, следующий момент. Следующий момент касается использования Vagrant'а. То есть про него вроде все сказали, но мы об этом не сказали, поэтому нам тоже надо сказать. Vagrant – это стандарт де-факто. Вообще разрабатывать без него, даже если у вас Mac, даже если у вас не Windows, а как это называется, Linux, это не очень здорово. Я сейчас объясню, почему. Значит, во-первых, очень многие люди почему-то думают, что Vagrant – это… Ну, понятно, почему, потому что сходу непонятно, что Vagrant – это нечто такое в себе. На самом деле Vagrant – это очень простая вещь, это обертка над виртуальными машинами. То есть вы как бы… Vagrant вам не заменяет VirtualBox. Просто если вы используете VirtualBox для разработки или там Parallel, все что угодно, но не используете Vagrant, то, ребята, срочно его качайте. Потому что эта штука чисто программерская, она позволяет вам очень легко все автоматизировать. Вы набираете две команды и оказываетесь внутри вашей машины. То есть первая команда – это там Vagrant App, и у меня как конкретно эта машина поднята уже. Ну вот единственное, он только соображает. Вот, он говорит, что она уже поднята и даже устарела. Следующее, что мы делаем, Vagrant SSH, и мы оказываемся внутри. Все, в общем-то, мы работаем, все отлично, все привычно. Это очень круто. И плюс, что дает Vagrant из коробки, то есть вот эта папочка, которая, в которой я сейчас нахожусь, она внутри Vagrant. Кстати, интересно, меня подтормаживает, когда я видео снимаю, Hangouts, у меня все тормозить начинает. Если мы зайдем в /Vagrant, то мы увидим... Там что? Мы увидим там папочку, которая была снаружи, там, где мы запустили Vagrant. Вот. Я не буду в тысячный раз про это рассказывать. Ребят, Vagrant – это очень круто. Так что это все нормально. События, файлы в системах хоста не пробрасываются. Ну, на самом деле, в Vagrant есть разные подходы. Там есть rsync, там есть pool, там есть, по-моему, около трех способов с внешней... как это называется? Взаимодействие с внешним кодом. Вот. Но на самом деле, скажем так, у меня все проще. Я редактирую код прямо в Vagrant, поэтому у меня как бы такой проблемы вообще никак не встает. Мне не нужно редактирование снаружи кода. Но вы можете решить этот вопрос, там, поставив соответствующий драйвер. Там он NFS позволяет использовать. Плюс штуки, которые отслеживают события файловой системы, не обязательно pool, это может быть polling. Вот. Кстати, ну, я просто периодически буду отвлекаться, потому что тут пишут, вот по поводу переключения языка капсом очень удобно. Это сразу видно, что человек не смотрел наш вебинар по Vim. Капс – идеальное место для клавиши, которая там была исторически всегда, и под это было вообще все заточено, это Ctrl, который переехал на IBM PC клави и после этого испортил поколение, много поколений разработчиков, которые страдают и не понимают, что мир раньше был другим, и все было заточено под другое. Да, про докер мы отдельно будем рассказывать. Итак, теперь смотрите. Сейчас я вам расскажу. Вот пишут, лучше всего делают guest addition. Guest addition в Vagrant стоит изнутри. Я зашел в slash Vagrant, но если я делаю Command-T и открываю новую вкладку, то я оказываюсь вне Vagrant, и, соответственно, каждый раз в него входить – это целая история, целая проблема. И тут на сцену выходит TMUX. Что такое TMUX? TMUX – это мультиплексор, это штука, которая позволяет в рамках одного соединения работать так, как будто у вас... Вы можете там открывать окна, вкладки какие-то делать и вообще всячески работать, и там будет... И там будет как бы фактически, как вы терминал открыли. Вот. Я честно вам скажу, что сырым TMUX я давно не пользовался. Вот я попробую в него войти, я надеюсь, что ничего не умрет. Вот я оказался внутри TMUX, видите, внизу зеленая полоска появилась. Сейчас здесь есть как бы определенные комбо, которые, если я начну нажимать, я их просто не помню, у нас будут появляться вкладки, я могу делать сплиты, и это достаточно удобно. Одна из важнейших особенностей TMUX это в том, что вы... сохраняете вашу сессию, даже если у вас разорвется коннект. Вы перезагрузитесь, все что угодно может произойти. Вы можете зайти на сервак, посмотреть эту сессию и снова к ней подключиться. Вот. Но на самом деле у пользователей Mac'ов есть кое-какая фишка и преимущество. И мне она очень нравится. Я уже знаю, что многие люди, которые у нас находятся в Slack'е, они уже ее подхватили и используют. В чем она выражается? iTerm интегрирован с TMUX'ом. Все, что вам надо сделать, следите за моими руками, это TMUX дефис CC. Сейчас будет происходить магия. Если кто не заметил, открылось новое окошко. То есть, когда открывается TMUX, он открывает новое окно, потому что оно теперь работает, на самом деле, немножко в другом режиме. Перед тем, как мы будем смотреть конкретно, как работает TMUX и как мы здесь работаем, я сейчас покажу еще одну фишку. Вот смотрите. Скажите, пожалуйста, вот у меня открыто два терминала. Как переключаться между ними? Я уверен, что многие не знают, а на самом деле делается Command-Tilde. То есть Command-Tilde, я вернулся сюда, Command-Tilde, я перешел сюда. Вот если мы набираем Command-Tilde и смотрим на то место, откуда я набрал TMUX-CC, то видно, что терминал перешел в особый режим, в котором, ну, ничего набирать нельзя. Вот он менюшку показал, что здесь происходит. На самом деле он запустил TMUX-сессию, и для нее он открыл новую вкладку. Ой, не вкладку, а новый iTerm. Теперь давайте еще одну горячую клавишу, которую тоже не все знают. Чтобы растянуть на весь экран окно, надо зажать Ctrl-Alt, ой, Alt-Command и плюс. Смотрите, сейчас магическая комбо, и оно разъедется. Оп, на весь экран. То же самое, уменьшает его снова. Теперь я нажимаю Command-T, новую вкладку, и мы внезапно видим, что я оказываюсь внутри Vagrant. То есть... смысл в том, что фактически iTerm, используя возможности TMUX, самое главное, оставляет вам тот же user experience, который был с iTerm. То есть для меня вообще ничего не поменялось. Все работает точно так же, как я и ожидал. И более того, благодаря тому, что я работаю внутри, из-под Vim, то теперь вообще никаких не возникает вопросов и проблем. Я могу делать, ну, вообще все, что угодно внутри. То есть вот я так хожу, мне не нужно ничего нового как бы порождать. То есть вот все. Никуда заходить не надо. Если у меня что-то отвалится, оно будет работать. При этом может оказаться так, что я хочу что-то на хост-системе сделать. Тут именно вот в этом экране, на этом экране, который у меня сейчас открыт, я не могу открыть вкладку в хост-системе, потому что на самом деле это внутри TMUX уже все происходит. Для этого я нажимаю Command-Tilde, возвращаюсь в то место, где TMUX-CC был, и открываю новую вкладку, то есть просто Command-T. И вот эта вкладка уже находится на хост-машине. Рахим, я сейчас так долго говорил, мне кажется, я вообще непонятно что-то рассказывал. Оно, в принципе, понятно, но я может, чего-то сам недопонял. Я понимаю удобство, если ты работаешь на удаленном сервере, или у тебя там машина постоянно выключается, но у тебя же Mac последний раз перезагружался там в 2004 году. И ты сейчас про какой-то тогда... по потерю коннекта? Да. Ну вот у тебя iTerm вообще же не закрывается никогда, у тебя система не перезагружается. Нет, там другая история. На самом деле, во-первых, перезагружается, всякое бывает. У меня Slack вчера завис. А вот в целом, ну ты вкладки постоянно открываешь, закрываешь, у тебя новые проекты, iTerm всегда пересобирается. То есть для этого, кстати говоря, когда у тебя есть какой-то определенный проект, есть специальные тулзы, которые умеют тебе поднимать iTerm как набор готовых вкладок с запущенными тмуксами и всем чем угодно. Их очень много на GitHub, прям качаешь эту штуку, описываешь конфиг в YAML и после этого говоришь «запустить», и у тебя раз, все встало. Это очень круто. Я на самом деле как-то давно... Ну, то есть я видел ребят, которые это используют, я сам хотел это воспользоваться, но этим не пользуюсь. Но на самом деле, ты понял вот главную фишку? То есть когда я так делаю... Мне не надо делать вот этого. Смотри, я тебе показываю. Мне не надо открывать вкладку и делать вагрант с Саш. Да. Представь, если я 5-6 вкладок, а у меня реальных там сразу может до 10 вырастать. И более того, я их очень быстро могу порождать и уничтожать. Ну, как бы невозможно работать через вагрант с Саш. Просто невозможно. Вот. А по поводу того, что сохранять MUX-сессию, ну да, честно говоря, с вагрантом мне это особо не пригождается, но в целом, если мы говорим про... уход туда куда-то на серваки, это просто must-have история. И самое главное, что iTerm в этом плане мне также позволяет работать с TMUX и удаленным. Ему не важно, это локально или не локально. То есть я захожу на сервак, делаю TMUX CC, CC, давайте, что я по-русски, CC careful, вот. И все, все работает. И это очень круто на самом деле, потому что с TMUX, я, честно говоря, ну, все-таки особый экспириенс, надо привыкать, и он просто тупо сложнее становится. Вот когда можно так, это, ну, зачем? Зачем? То есть мне лишь бы проще, лишь бы стандартнее все работало. Вот. Рахим, перехвати немножко инициативу, потому что пишут, я хочу просто немножко почитать. Да, вот там выше спросили, я не знаю, ты хочешь об этом поговорить или нет, и может не сегодня, может сегодня, спросили, как мне все установить на машину. И я просто вспомнил про то, что мы как-то забыли про Ansible. У нас есть курс по Ansible, и мы там говорим про то, как Ansible использовать в первую очередь там для настройки сервера какого-нибудь. Но, по-моему, ты там тоже упоминаешь, мы говорили об этом в вебинарах, что Ansible отлично использовать для настройки своего окружения. И вот если вы зайдете в GitHub Кириллу и увидите у него репозиторий .files, то там есть playbook Ansible, который настраивает весь софт, включая Vim, включая TMUX. Я не знаю, там ты используешь ли Brew, но также через Brew, вот этот пакетный менеджер в Mac, можно устанавливать... можно устанавливать софт. Я сейчас только что забыл, что я сессию шарю. А, ты когда говоришь, все нормально, да, или нет? Да, когда я говорю, все нормально. А, окей, говори тогда, да. Так вот, если вы один раз настроите себе этот плейбук и там опишите установку и конфигурацию всего своего софта, то потом при переустановке системы вам не нужно будет париться по этому поводу. Вы просто запустите этот плейбук и все установите. Вот, кстати, тоже я не знаю, как эта ситуация в Windows. В Linux, естественно, с этим все хорошо, с пакетными менеджерами. Но в Mac тоже практически стандарт де-факто — это пакетный менеджер Brew. И он, в первую очередь, для установки всякого open-source софта. Но простые GUI-приложения через него тоже можно устанавливать. Там штука называется Cask, Brew Cask. И все это можно делать из консоли, все это можно делать, можно впихнуть в этот же playbook, вплоть до того, что вам ничего не нужно делать после установки свежей системы вообще. Просто запустить скрипт там и подождать часик. Так. Я готов показать. Давай. Ты хочешь показать Ansible? Да, вижу. Да, я хочу вообще про Ansible, про .fire сказать, потому что, опять же, есть такое поверье у многих разработчиков или тех, кто начинает ими, ну, быть, они вообще эту проблему не видят, просто не видят. То есть все статьи по установке чего угодно, вы там заходите, они вот давайте выполним эту команду, выполним эту, и люди реально постоянно этим занимаются. Прекратите. Ставить руками софт – это только в рамках эксперимента, когда вы еще пока не знаете, как делать какую-то конкретную вещь. Когда вы работаете с любым серваком, самым даже простейшим, для самого простейшего проекта, или вы локальное окружение поднимаете, это должно делаться, ну, если локально, только Ansible, потому что он обеспечивает вам повторяемую среду, которую можно не перекликается с вашим окружением. Вот. И... Б – это обязательно Configuration Management. Configuration Management – это в первую очередь Ansible, потому что он сейчас стандарт де-факто для очень простых систем, то, что его устройство, ну, вообще тривиальное достаточно, плюс он декларативный, и то, что написано на Python, вы даже этого не увидите никак. Это очень круто. Вам только YAML-файл надо писать. Вот я сейчас покажу. Это Vagrant файл проекта Hexlet. И здесь видно то, что мы... используем provision. Provision – это как бы способ накатки, то есть какого-то выполнения какого-то команд при сетапе нашей машины. И здесь интересная вещь. То есть мы вот имеем playbook особенный какой-то, да, специальный под Vagrant. То есть вот у нас есть папочка CRM в каждом проекте, configuration management. И вот можете обратить внимание, сколько у нас различных штук. Наши плейбуки – это не только установка экосистемы, то есть настройка окружения, там, установка пакетов. Это в том числе просто абсолютно выполнение всех команд, которые только может делать, там, перенести файлы, слить дампы, загрузить какие-то упражнения, все-все-все, что только можно, делается здесь. Не имеет никакого смысла делать это руками и использовать другие инструменты. Ansible прекрасно с этим справляется, позволяет все это комбинировать, и он очень круто помогает. Плюс он нас позволяет настраивать Amazon, то есть мы не только локально настраиваем или просто сервера, мы можем там Route 53 настраивать, балансеры, CDN и многое-многое другое. Это тоже очень круто. Ну и деплой мы тоже делаем. Я вот могу показать, чтобы вы поняли, сколько строк в деплой рельс. Вот какие страны люди пользуются, там какая-то огромная система сложная. Да, я вообще про это могу потом отдельно рассказывать, про деплой, как это все работает. Вот здесь мы, значит, в Slack пишем о том, что начинается деплой. Дальше мы закачиваем вот там докер-контейнер, обновляем версию Hexlet'а на специальном джоб-сервере мы делаем миграции. Вот Regby Migrate. То есть на самом деле одна команда, остальное это просто переменное окружение надо подгрузить. И все. Собственно, больше ничего. Дальше просто тупо рестарт с Nginx везде. Ну, не только Nginx, там еще какие-то сервисы. Ну, дальше опять мы шлем там хук в роллбар и в Slack нотификация. 99 строк, тупых как дрова, в основном, причем строки все эти даже не про управление. То есть если оставить то, что непосредственно выполняется, тут будет строчек 5, наверное, там. Docker pool, накатить миграции и выполнить деплой. Все. Проблем вообще никаких. Абсолютно тривиальная вещь, меняется. Вот за год мы, по-моему, вообще его ни разу не меняли, работает как часы и супер. Для тех, кто не знает, просто чтобы вы поняли, типа, чем это лучше там ручной установки. Ну, понятно, что там есть такое слово, как инфраструктура, как код, да, то есть вы абсолютно всегда видите и понимаете проблемы на продакшене, потому что, ну, представьте, у вас огромное количество серверов, и кто-то конфигурацию меняет. Не видя конфигурацию как код вот здесь прямо сейчас и не видя историю там в гите, понять, что поменялось, на что это повлияло, это просто невозможно. Локально повторить окружение – это целая история. Я знаю проекты, причем достаточно мощные, современные, где люди там не... По 3-4 дня тратит время, когда приходит на работу, чтобы окружение себе установить. Но это, ребят, в современном мире вообще ахтунг полный. Вот. Ну и плюс очень много рукопашки. То есть люди тоже делают очень много рукопашки, которую руками делать не надо. Есть одна вещь, которую про configuration management не говорят, ну, по крайней мере, не вслух или как-то подразумевают, что все это знают. Но почему даже bash-скрипты не могут вам заменить нормальную систему configuration management? Просто чтобы вы знали ключевое их преимущество, помимо того, что я описал. Это слово волшебная, называется идемпотентность. Это означает, что плейбук, запущенный много раз, в конце концов выполнится и дойдет до конца. И он не, как бы следующий запуск не сломает ничего предыдущего. Потому что, во-первых, по умолчанию во все модули встроена проверка идемпотентности. Во-вторых, как бы там, где ее нет, и вы пишете сами, там всегда есть вам помощники, которые позволяют ее соблюсти. Чтобы было понятно, я объясню, что такое идемпотентность. Например, вы создаете директорию. Если вы делаете это через Bash и запускаете повторно этот скрипт, он упадет у вас с ошибкой, что директория уже создана. Ну и понятно, что типа повторный запуск приводит к ошибкам. Причем это может быть не на второй раз. А теперь представьте, что у вас огромный сценарий накатки окружения на целый кластер. Добиться идемпотентности руками в нем практически невозможно. То есть это вообще просто невероятное усилие, которое не надо прилагать. И Configuration Management за вас эту проблему полностью решает. Ну, почти полностью, если уж честно. Вот, поэтому не использовать Ansible просто это категорически плохо. При том, что неважно, фронт-энд вы там, девелопер, кто угодно, это надо обязательно делать, это очень просто. Итак, значит, всем добро, всем peace. Поехали дальше. Теперь, следующий момент. У меня есть .files, и у многих есть .files, кстати, обычно опытных разработчиков видно на GitHub, потому что у них есть свои собственные .files. Ну, либо они там какие-то форкуют, их используют. Не будет, наверное, удивлением сказать, что мой .files построен на Ansible и накатывается полностью через него. То есть если мы посмотрим Vim YAML, то видно здесь, что для всех хостов выполняется таска. Здесь мы из файла скопируем, ну, по сути, только VimRC, ставим bundle и запускаем команду, которая устанавливает плагины для Vim. Все, базовая таска по установке Vim. Работает офигенно, отлично на всех. В данном случае таска будет даже и на винде работать, кстати говоря. Потому что она не использует никаких специфических команд типа brew или apt. То есть это... Но, правда, она рассчитывает на то, что Vim вы ставите руками. Именно по той причине, что это может использоваться и на винде, и где-то еще. Ну и есть, соответственно, дальше у меня куча файлов. Это различные аддоны, которые требуют установки языков, требуют установки там, различных программ, линтеров. Вот оно все здесь ставится. Вот, например, используется pip. Для него PyLint, AnsibleLint, BashHate и многие другие вещи. Я вам рекомендую посмотреть. Здесь просто много полезного софта различного. Вот. И Haskell тоже ставится, даже если вам не нужен. Ха-ха-ха. И здесь есть у меня файл .files, как раз который в BashRC, в BashProfile добавляет мне вот эти строчки. SetOV. Кстати, я забыл. Вот еще одна штука, которая супер полезна, если вы не используете. На просторах интернета можно найти вот такую строчку. ES1, переменное окружение, это в Bash, по крайней мере, это то, как выглядит ваша строка командная. И здесь прикол в том, что, обратите внимание, оно показывает только последнюю папку, и самое главное, оно слева показывает текущий бранч. Это офигенно удобно, и я, в принципе, по-другому уже жить не могу. Так что я очень рекомендую. Сейчас я тут отвечу по-быстрому. Итак, следующий вопрос, следующий момент, суперский. Это вообще, кстати, внезапно к нам пришло. Я думаю, вам многим понравится. Вот смотрите, у нас очень, как сказать правильно, гетерогенный, да? Ой, а что это за слово? Ну, есть слово гомогенный. А, ну, наверное, можно. Хотя, нет, что-то не то. Не, он не гомогенный, как-то по-другому. Блин, вот я этот, непонятно кто. Короче, есть среда, когда у вас все одинаково, а есть среда, когда у вас все разное. Там, да, например, если говорить на уровне серверной инфраструктуры, у вас могут быть сервера на разных операционных системах, разный набор софта, и там все типа по-сложному, по-страшному. Так вот, мы работаем в гетерогенной среде. Что это означает в случае с кодом? У нас используются одновременно просто там 5, 6, 7, 8 языков. Я, например, практику делаю там на десятки языков. И у всех есть абсолютно свои приблуды для выполнения тасков, для запуска каких-то команд и так далее. У Rails есть различные пэкэдж-менеджеры, много-много-много всего. Теперь представьте, приходит человек в такую штуку, и ему говорят, так, ну чувак, если ты хочешь... Вот смотрите, даже здесь я вам могу сказать. Вот у нас есть NPM, Node Modules. Ну, типа у нас есть нода в проекте, и для того, чтобы устанавливать пакеты через нее, не забудь набрать npm install. А еще у нас есть bower, и чтобы использовать bower, набери bower install. А еще у нас есть docker, и вот тут еще 25 команд, а еще у нас есть bundler и еще 25 команд bundler, а еще у нас есть ferryman, и у него команды еще rakefile, а еще vagrant, и я уж не говорю про erlang и там другие штуки, которые у нас присутствуют, а в одном rakefile там десятки команд. Достаточно давно мы поняли, что с этим жить нельзя, и надо что-то придумать. Есть два альтернативных пути. Первый путь называется «делаем readme». Я думаю, что все опытные разработчики прекрасно понимают, что это мертвый путь, он ведет никуда. Так вот, мы сделали финт ушами. Кто-то, возможно, уже обратил внимание, я специально пропускал кое-что, но у нас во всех проектах есть makefile. И сейчас, я думаю, что многие удивятся, как же так? Этот старый древний формат, который все заменили уже, кто только мог, мы начали использовать снова. Так вот, makefile идеальны для того, чтобы описывать повторяющиеся задачи. Вот посмотрите примерно, как все у нас происходит. Это простые, тупые makefile, где нет никакой сложной там логики компиляции, и они нам позволяют очень-очень легко описывать абсолютно любой проект. То есть у нас есть разные подпроекты, вы просто заходите в любой из них, вы заходите там, не обязательно Hexlet, у нас много всяких разных историй, и первое, с чего мы начинаем, просто открываем makefile и разбираемся, как с ним работать. Иногда makefile у нас встречаются внутри. Вот я вам объясню чуть-чуть другую ситуацию. Смотрите, у нас тут десяток плейбуков. Как помнить о том, что надо вбивать, да? И это довольно, может быть, нетривиально. Мы, опять же, находим makefile. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть накатка установка зависимостей, здесь есть накатка продакшенов, build ID, build языковых версий, docker image, deploy, обновления различные, бла-бла-бла-бла-бла. И их очень много. Ну вот, видите, мы тут используем переменные файлы. Это один из наших главных советов. Он реально очень круто работает. Я вам всем рекомендую, ребят. Makefile вот в этом случае являются просто офигенной штукой. Обязательно их используйте. Я вот могу еще показать, например, давайте в нашу ID-шку уйдем. Вот ID наша, да, которая в браузере запускается. Здесь тоже куча всего. Заходим в makefile, и вот, пожалуйста, запуск, development режим, да. Просто представьте, что вы все это руками набирали, ну и вообще как бы парились. Вот, и как видно, тут не только gulp используется. То есть есть очень разные штуки, которые здесь используются. Так что makefile всем peace. Рахим? Да. Кстати, про makefile мы планировали вообще делать то ли курс, то ли что-то? Ну ладно, можешь не отвечать. Ну, я просто сейчас там. Да, я вижу. Так. Ну, давай. Угу. Что у нас осталось вот в этой технической и теме, близкой к коду? Давай, да, я сейчас попробую вспомнить. Значит, мы на самом деле основное то, что хотели рассказать по этой истории, мы уже рассказали. Тут, конечно, есть еще куча всяких историй, но это уже не так принципиально, не такие большие вещи. Это уже надо показывать, там, типа, как Vim работает. Но вот я думаю, Configuration Management для тех, кто не знает и недооценивал эту историю, плюс вот makefile, это, ребят, просто обязательно использовать, и вам станет намного легче жить. Вот. Я думаю, что можно переходить дальше, потому что все остальное уже там такая жесткая специфика, которую... Окей. Давай. Ну, давай про... Я предлагаю перейти к тому, как просто у нас в системе... Ой, в Hexlet построено все остальное. И тут отдельно стоит рассказать про Slack, про то, как все у нас крутится вокруг Slack, все дороги ведут туда. Вот те, кто у нас сидят в чате, возможно, не все знают основную фишку Slack. Это, конечно, чат, это здорово, удобно, здесь есть там картинки и все такое. Но то, как мы используем Slack вот здесь вот в нашем общем чате на 2500 человек, это нетипично, оно не для этого сделано было. это вообще косвенная штука. И, возможно, нас, кстати, попросят закрыться, когда нас там до 5-7 тысяч дойдет количество участников. Slack сделан для команд разного размера, и вот нашей команде размером в 5 человек, 5-6 временами, он работает отлично. И главная его фишка в интеграции. В Slack можно слать из других сервисов всякую информацию. И для нас Slack — это такой офис, где происходит, куда приходят все сообщения, где мы там же их можем обсуждать, можем общаться и так далее. Вот Кирилл показывал скрипт по деплою, playbook, и там было действие, когда Slack посылает сообщение, что начался деплой. И вот я не знаю, нам стоит ли показывать, нет ли там чего-то сейчас приватного. Давайте я попробую расшарить весь экран. Share. Да, посмотри, мы там... О, вот это круто. Ой, что, у тебя фрактал? Да. Ты что сделал? Вот. Вот наш Slack личный. Вот видите, у нас слева есть три разных хекслета. Один — это хекслет внутренний, второй — это наш вот общий хекслет, и третий — это наш хекслет source, outsource. И, кстати, здесь работают те же комбинации. Command 1, 2, 3 может переключаться между командами. И в фазе search там очень важно. Да, здесь есть фазе search, можно быстро перейти в канал или к человеку, вот быстро можно перейти. Я только так пойму, что я не знаю. Вот. И вот у нас есть разные каналы. Например, в канале Operation сюда попадают всякие события. Вот, например, то, что закончился деплой на стейджинг. Здесь начался деплой на стейджинг с определенным тегом, сюда же падают ошибки, вот здесь что-то произошло. Через Datadog все ошибки с проекта и всякая информация попадает сюда. Покажи, что мы там переписываемся прям тут же. И да, вот здесь вот... Покажи с ботом, пусть почитают. Да, вот видите, у нас здесь что-то сломалось, и Саша говорит, что не работает, и у нас Slack-бот как бы помогает. И такая же фигня, вот, допустим, у нас в маркетинг, по-моему, если кто-то сделает упоминание о нас в Твиттере, кто-то там напишет нам твит, то мы его здесь увидим, в саппорте. В саппорт также мы увидим вот все новые топики, кто-то создает топики у нас в сообществе, мы быстро можем туда перейти и ответить. Сюда же попадают сообщения в саппорт-систему, когда кто-то создает тикет, ну, то есть нам пишут на саппорт email. Когда в бизнесе происходит все, когда у нас там все, что связано с нашей платежной системой, какие-то действия, события, проблемы, все что угодно. В код попадают все новые коммиты, пулы, пул-реквесты, просто какое-то обсуждение. Все вот так круто. Видите, какая-то у нас прикольная иконка для GitHub. И при этом мы все еще используем только базовые возможности. Все можно сделать еще круче. Slack-бот можно круче настроить. Slack-бот можно использовать для всякого юмора и так далее. И вот это вот нам заменило офис. У нас как бы есть офис, где сидят ребята. У нас есть команда вообще вся удаленная, то есть иногда мы не знаем даже, кто где находится, у нас офис вот здесь. И я не знаю просто, как вот это одна из тех штук, когда я не понимаю, как мы до этого жили. Вот что мы делали, Кирилл? Мы сидели в скайпе? Как это можно было вообще? Знаешь, одна из самых важных вещей, вот эта централизация, она создает реальное видение, что у тебя в проекте происходит, и ты меньше беспокоишься. Это прям визуализация шикарнейшая. У тебя все сваливается в одно место, тебе не нужны письма, у тебя всегда есть доступность по всем направлениям. И я не знаю даже, это просто фантастика. Просто фантастика. Я тоже говорил, как мы раньше жили, и я тоже этого не очень понимаю. E-mail'ов практически нет, но все в одном месте, всегда мы в контексте обсуждения, в общем, круто. Да, он, конечно, он платный. На большую команду выходит нехило так. Но, наверное, если просто посчитать, сколько это экономит времени, естественно, вот поиск, можно очень быстро найти сообщения, которые там были полгода назад. Это супер. Ну и да, если 50 человек не генерит столько денег, чтобы оплатить Slack, то что-то не так, наверное. Окей. Ну вот, значит, у нас все завязано на Slack. А что с задачами? Ты вот не помнишь, мы что использовали до Trello? Ну, неважно. В общем, для тикетов, для всех задач, которые у нас по проекту есть, мы используем Trello. И в Trello у нас есть... Я, знаешь, тебя немножко перебью, потому что нужно одну важную вещь сказать. Да. Мы находимся на том уровне проекта, когда как бы agile для нас является не слишком agile. Scrum, например. То есть это вот для нас... Короче, agile для нас ставит слишком много ограничений с точки зрения того, как люди к этому привыкли. Вот Scrum, например. Поэтому нам нужен был максимально расслабленный процесс, который вообще не имеет никаких процессов, по сути. Поэтому да. Все системы, которые существуют, большинство, они заставляют и требуют от тебя какой-то формализации, систематизации. А нам этого очень не надо. Все. Ну и как бы, да, мы молодой стартап, мы пока больше получаем удовольствие, чем страдаем. Так что... Чем зарабатываем деньги, да? Да, пока фокус на этом. Да. Все задачи у нас хранятся в Trello. Иногда задачи там даже не появляются, и хватает быстрого обсуждения в Slack, и как бы там 2 минуты кто-то быстро поправит. Не нужно для этого там делать тикет и его проводить по системе. Я не знаю, вроде у нас там ничего такого страшного. Я покажу development. Тут как бы тикеты не важно. Но у нас есть 4 колонки. Тут еще, кстати, была колонка стейджинг, она исчезла. У нас больше нет стейджинга. Да, удобно, кстати, вот все упростило, даже систему тикетов. В общем, в первой колонке Icebox находится вообще все. Туда сначала попадают иногда просто какие-то мысли, идеи, типа, может, вот так сделаем. То, что там находится тикет, он не факт, что вообще когда-то реализуется. Возможно, мы его отменим, возможно, он там не доживет, и, возможно, он вот так вот... Видите, вот те, которые очень бледные, они, значит, там очень давно лежат. Если задача там вот так вот давно лежит, что она аж побледнела, то, возможно, она не такая важная, возможно, ее не стоит делать. А иногда... Более того, мы их нещадно стираем. Вот смотри, прямо сейчас архивируй, пожалуйста, вот последняя таска. Мы сегодня задеплоили штуку, которая решает эту проблему. Она просто не нужна стала. Я только сейчас увидел. Какая? Видишь, вынести сообщество в отдельный этап. Это теперь не нужно. Кстати, да. Вот она долежала и как бы сама с собой решилась. Да, все. Это вообще отличное решение проблем, когда таски просто убираются. Да. Но. Когда таску мы все же решили сделать, то есть мы знаем, что ее нужно сделать, то она переносится в Ready. И за редким исключением мы сейчас не назначаем таску, типа, ты будешь делать эту задачу. Они там просто лежат, и кто-то в какой-то момент ее приходит, забирает и начинает выполнять. Когда она начинается выполняться, то она переносится в колонку In Progress. И мы видим, что этот человек там что-то делает, он там может комментировать, кого-то еще задавать вопросы. И когда она завершена, то она уходит в Done. Да, это уходило в стейджинг, где она тестировалась на стейджинге, теперь она сразу уходит в продакшн. Точнее, данный это еще не продакшн, данный это просто ее закоммитили. Потом она в какой-то момент уходит в продакшн, и мы регулярно чистим данные от всех выполненных тасков. Email мы почти не используем. Ну вот именно для общения в команде. Я вот не помню, когда я кому-то из нас последний раз писал email. Если нужно передавать файлы, то все у нас хранится в корпоративном Google Drive. И, собственно, все. Вот эти три элемента. Ну, то есть, да, Google Drive — это Google Apps для команд. Там у нас почта. И, собственно, мы, наверное, пользуемся только вот почтой и драйвом. И все. Хотя там куча всяких еще есть приложений. И Google, Trello и Slack — ну и там GitHub, Это, собственно, все, что нам нужно. Вокруг этого крутится вся работа. Когда нужно там позвонить и поговорить голосом, то я не знаю, кстати, почему, но мы все еще используем Skype, это постоянно боль. А Slack, кстати, у кого-то уже тестово запустил этот, как это называется, голосовое общение. Серьезно? Просто мы еще не дошли до этого. Вау. Вот это, да, блин, постоянно какая-то боль со скайпом, постоянно все жалуются, там первые 10 минут все пытаются созвониться и говорят, что им пришлось сделать, чтобы в этот раз удалось созвониться, но как-то все продолжают этим пользоваться. Ну и там, когда нам с Кириллом нужно поговорить по-быстрому, то используется какой-нибудь типа WhatsApp звонки, если нужно с телефона. Тут спросили, наверное, потом уже расскажу в конце, что за иконка слева от Slack, это дневник. Советую писать дневник каждый день про свои ощущения. Вот. У нас есть другие борды в Trello. Они используются реже, потому что в основном у нас все в девелопменте. Когда-то очень активнее был customer development, маркетинг. Ну вот, а это уже личные. Все, наверное, по Trello. Что я забыл? Что мы еще используем в команде? Да, в принципе, Slack решает все вопросы, а дальше используем деплой. Херак-херак и деплой. В общем-то, все. Да. Ну что, куда дальше пойдем? Давай теперь твоя тема. Осталось не так уж много времени. Я думаю, что ты минут 20-30 порассказываешь про GTD, про все вот эти истории, что ты прошел. Давай. А потом вопросы. Потом вопросы. Да. Давайте коротко. Я никакой не адепт GTD. GTD — это, если что, Getting Things Done, методология Дэвида Аллена. Он про нее написал книжку, но все ее можно объяснить там в одной картинке. Ну, вы, наверное, все про это знаете. Я ей не следую религиозно. Я пытаюсь подобрать себе систему удобную как-то так, чтобы ничего не забывалось, чтобы я не думал о том, а, блин, надо не забыть вот эту штуку. И эта система у меня лично постоянно изменяется. Это некое, ну, как я недавно начал выяснять, нездоровое расстройство, когда ты постоянно пытаешься что-то там улучшить, постоянно пытаешься сделать все удобно и правильно, и организованно, и самое главное, верить, что вот в этот раз у тебя получится, и все будет идеально, и теперь ты сможешь до конца жизни быть продуктивным, эффективным и не думать об инструментах. Но я продолжаю париться, менять инструменты и что-то делать. Очень долгое время, вот если вы на Маке, и у вас есть iPhone, и вы как бы погружены в эту инфраструктуру, экосистему, то и подумывать о том, что взять для GTD, то советую попробовать Things. Опять же, не бесплатная штука, не дешевая и не очень-то мощная, скажем так. То есть, если вы хотите делать полноценный GTD, то там нужно брать какой-нибудь OmniFocus, который еще дороже, но мощный, и там просто, это, знаете, такой Emacs среди GTD-инструментов. Но простое и очень-очень качественный софт — это вот Things. Это вот одна из тех программ, которая, мне кажется, написана здорово, написана так классно, так что она вот уже там, не знаю, лет 5 примерно в одном интерфейсе существует и продается, и остается популярна. Я в какой-то момент перешел с iPhone на Android, и Things — это чисто маковская, чисто Apple-ская штука, то есть она там существует вот даже на Watch теперь сделали, что вообще феноменально, на iPad и iPhone, но никакого Android, никакого Mac, никакого Windows. И на самом деле я продолжил пользоваться Things, потому что понял, что меня бесит что-то делать с телефона. То есть я стараюсь ничего не делать с телефона, если это не нужно. И достаточно забивать на то время, когда ты не за компьютером. Ну, я туда не вношу таски там типа съездить куда-то или что-то. У меня почти все задачи — это те задачи, которые мне нужно делать с компьютером, мало того, с интернетом. Поэтому я не парился, но, естественно, иногда появляются какие-то там задачи или идеи, которые тебе нужно добавить в эту систему, как минимум. Может, не посмотреть там, не отметить, но добавить хотя бы. И я, сколько себя помню, все время скатываюсь в email. Я ничего никогда удобнее не видел и не могу придумать, чем отправить себе письмо. Если я там читаю какую-то статейку в RSS, или мне там кто-то что-то написал, или неважно, я беру и отправляю эту ссылку, или эту картинку, или эту мысль, это слово себе на почту. Я знаю просто, что бы ни случилось, в какой-то момент я пойду проверять почту, это случится. И это самое надежное, это я точно не пропущу. И это, наверное, не совсем удобный вариант, но он надежный, и меня немного напрягает, что это не является каким-то универсальным решением. То есть я не видел, чтобы кто-то встраивал софт или там делал какой-то шаринг, например, в мобильном приложении, чтобы можно было в один клик отправить себе на почту. Я просто делаю там, создаю письмо, туда оно добавляется, это все. Я хочу прямо в одной кнопке или, может, даже голосовой командой отправлять что-то, что сейчас открыто себе на почту. Было бы супер. Так вот, от Things я в итоге отказался, и сейчас использую Trello, то же самое. Это очень логично, потому что у нас там как бы вся работа, у нас там и так живет команда, поэтому я взял и попробовал сделать Trello для своей личной продуктивности. И у меня здесь примерно такая же фигня, как в разработке. У меня есть бэклог, и у меня есть спринт. Бэклог — это разбитые на категории задачи. И это такой же бэклог, как в продуктовом проекте, где у тебя кучка задач, и ты в какой-то момент их выбираешь и добавляешь в текущий спринт. Вот у меня здесь есть инбокс, куда вообще попадает всякая параша. Есть задачи по так называемой жизни, то, что не касается работы, и есть задачи по хекслиту, по аутсорсу, по личному аккаунтингу, по бухгалтерии. И всякие, типа, когда-нибудь, то, что вот GTD называется someday, maybe. В конце каждой недели, в воскресенье, я открываю этот бэклог и выбираю, что я буду делать на следующей неделе. И вот так беру, допустим, я хочу делать на следующей неделе, и я отправляю себе в спринт. Спринт у меня — это одна неделя. Это не всегда, точнее, это почти никогда на 100% не выполняется. То есть я знаю, что не все задачи будут выполнены, и в течение недели появятся задачи, которые придется выполнять вместо этих, но какая-то структура появляется. Потом в начале недели я прихожу в спринт, в понедельник такой вот довольный, открываю эту штуку, и моя задача — это перевести карточки из левой части в правую. Вот одна из проблем, с которой я столкнулся с Things, и я после этого там пробовал Todoist, Wunderlist, да почти все, какой-нибудь там Remember the Milk. У них всегда для меня проблемой было то, что когда я выполняю задачу, я нажимаю галочку, я думаю, окей, я выполнил эту задачу, супер, она исчезает, и все. Оказалось, что мне очень приятно видеть, как растет количество выполненных задач и уменьшается, вот именно визуально видеть, как уменьшается количество нужных задач. И вот здесь в Trello с системой, которая похожа там на Kanban, когда у тебя карточки просто двигаются слева направо, именно это и получается. У меня карточки увеличиваются вот в этой колонке, и я довольный. И когда в конце недели у меня эта колонка длинная, вот как не сегодня, в конце нормальной недели эта колонка длинная, я довольный. И это психологически очень, очень успокаивает. Там, наверное, не для всех важно и кому-то пофиг, но вот мне оказалось важно. Здесь так же, как в любом спринте, у меня есть Ready. В начале каждого дня недели я беру из Ready карточки и переношу в Today. Это то, что я буду делать сегодня. Потом, как я решаю, окей, сейчас я буду делать вот эту задачу, я ее переношу в In Progress. Идея здесь, вот здесь написана цифра 3. Эта цифра означает, что в этой колонке должно быть не больше 3 карточек. Я не должен заниматься больше, чем 3 задачами в один момент. И если я хочу перейти на другую задачу, то мне нужно или эту завершить, чтобы она ушла в done, или сказать, что окей, я ею больше не занимаюсь, и перенести ее обратно там в today. Но это как бы очень плохо. Здесь также есть wait. Иногда моя задача останавливается из-за того, что мне нужно дождаться кого-то. И она здесь вначале висит, и я понимаю, что мне нужно дождаться, когда кто-то что-то сделает, чтобы я мог продолжить. Ну и потом она уходит в done. Я только начал, наверное, недель 3 пользоваться в таком виде Trello. Я пока не уверен, насколько это здорово. Пока все окей. Есть две проблемы с такими штуками у меня лично. Одна – это то, что есть задачи, которые запланированы на будущее, и у них есть конкретная дата и время. Например, я знаю, что у меня там есть встреча через неделю. Я никогда не могу для себя определить, мне это делать в виде задачи. То есть я здесь же в Trello могу задачи сделать deadline, due date, и сказать, что там такое-то время, такое-то дату, но это как-то не то. Естественно, для этого лучше использовать календарь. Я эти задачи добавляю, точнее, эти события добавляю в Google календарь, и все нормально. Кстати, советую вот такую штуку. Опять же, по-моему, он только на Mac. Sunrise — это календарь. Очень удобный интерфейс, в первую очередь, для Google календаря. Чуть более удобный, чем просто веб или там стандартный календарь в Mac. С этим понятно. Но есть задачи, которые просто являются напоминалками. То есть в какой-то день мне нужно, чтобы мне напомнили, чтобы я что-то сделал. И здесь лучше подходит, наверное, вот эта вот штука с due date в Trello. В тот день, когда эта дата наступит, я увижу ее вот здесь, в нотификации. Но пока не уверен, насколько это удобно. Еще большой плюс Trello в том, что он такой гибкий, то есть вот то, как я здесь настроил, это просто потому, что мне так захотелось. Здесь нету никакой религии, здесь нету никакой системы, там, как в том же OmniFocus, который, например, построен только под GTD, и нужно следовать именно GTD. Здесь просто есть колонки и карточки, и их можно для чего угодно использовать. Прикольно его использовать, например, для... Вот у меня есть борда, называется Reading. И здесь книжки, которые как бы в моей жизни есть. И тут, опять же, они двигаются слева направо. Слева есть потенциально, что, может быть, стоит взять почитать. Потом, если я все же решаю что-то из этого почитать, переношу в AppNext, и, значит, в этот момент мне нужно эту книжку где-то там найти, купить, взять, неважно. Она вот сейчас в процессе, я решил ее читать. Потом, если я начинаю читать, то она попадает в соответствующую колонку. Это художественная или нехудожественная литература. И потом, если я решаю, что... про нее стоит там где-нибудь написать в блоге или где-нибудь, то она уходит на ревью, а потом окончательно уходит финиш, и отсюда, опять же, оно все архивируется и очищается. В этом отношении Trello очень удобно, потому что, ну, вот это как бы никакого отношения там к таскам и к GTD не имеет, но можно использовать одну систему и не париться. Это вот одна часть. Как бы, когда я обсуждаю продуктивность, то я вижу три главных инструмента. Это почта, это задачи и заметки. С задачами понятно, это вот так вот у меня работает. С почтой боль. С почтой есть два подхода. Забивать или пытаться организовывать. Я решил забивать. Забивать это не значит, что у тебя там в инбоксе скапливаются 2000 непрочитанных писем. Инбокс все равно должен быть пустой, я считаю. Вот у меня инбокс всегда пустой, там нет ни одного письма. Если он там есть, то моя ближайшая задача – это сделать, чтобы его там не было. Ответить его или удалить, или переслать, или неважно, что-то сделать. Про это можно долго говорить, я не хочу об этом говорить. Меня больше интересует проблема того, что у нас сейчас есть несколько почтовых адресов обычно у всех. Ну, как минимум, там лично есть и рабочие, а иногда лично рабочий, там какой-нибудь еще проект, может, там еще какой-нибудь личный старый остался. И у многих людей их там вообще под 5-7 штук. Вот. У меня и у Кирилла, насколько я знаю, их три. Есть личный, есть для Хекслита и есть для Хекслитсорса. И все они в Гугле, в Gmail, их можно, да, открывать просто в виде табов, и в каждом табе свой аккаунт открыт. Но это три почты, которые между собой никак не связаны, и это как бы не очень удобно. Можно взять клиент, тот же, допустим, стандартный mail app на Mac или какой-нибудь Thunderbird, и все туда сливать. И это как бы тоже нормально, за исключением поиска. Чем больше почта, особенно вот у меня личная почта и почти 10 лет на Gmail, поиск в Mail App – это просто ничто. Он просто не работает. И ничего нет все равно удобнее, чем поиск в веб-интерфейсе Gmail. Оно решает все проблемы, в том числе проблему организации. То есть я когда забил на попытки там поставить каждому письму правильный лейбл, типа вот это вот там про инвесторов, вот это вот фидбэк, вот этот бизнес, это все оказалось неважным. Я намного быстрее могу найти абсолютно любое письмо с помощью поиска. Так вот, клиенты, от клиентов я тоже отказался. А на телефоне, опять же, после того, как я перешел на Android, Gmail клиент — это просто супер. Но проблема остается одна. У меня три почты, и они меня бесят. Я не хочу заходить в три почты. Я хочу одну почту. И вот только недавно я ее, кажется, решил стандартным способом, никаких хаков. Gmail умеет собирать почту из других ящиков. Он, во-первых, умеет импортировать туда все по стандартному POP-протоколу. Во-вторых, он умеет собирать оттуда почту регулярно, просто как клиент, и закачивать ее в один какой-нибудь аккаунт по тому же POP-у. Но это не очень быстро, потому что POP все же, он там типа раз в 15 минут проверяет почту. И самое главное, он умеет отправлять письма от имени другого аккаунта. И я наконец-то сделал, кажется, удобную систему, когда у меня есть только один инбокс, мой личный. Туда попадает почта со всех аккаунтов. Во-первых, я сначала туда импортировал всю почту через этот POP. Это все стандартная штука в Gmail, в настройках. Я, наверное, уже отключу, кстати, шаринг, потому что почту, наверное, показывать не стоит. Так вот, я импортировал всю почту в один аккаунт. После этого из каждых аккаунтов, кроме личной, настроил пересылку, автоматический форвардинг из тех аккаунтов в мой основной. И в основном аккаунте добавил возможность отправлять письма от имени другого аккаунта. Теперь, когда мне там пишут на рабочий аккаунт, на рабочую почту, письмо автоматически там архивируется, на всякий случай, пересылается в мою личную почту. В моей личной почте, когда я нажимаю «Ответить», то я отвечаю от имени того аккаунта. То есть тот человек никогда не узнает, что у меня здесь произошло. Это просто получается такой единый хаб. Удивительно, но это работает и на мобильном приложении. Обычно Google забивает на такие детали, типа в мобильном это не будет работать. Но оно там работает так же. По умолчанию оно подставляет адрес того аккаунта, и все. Теперь у меня одна почта, и это намного круче. Так, таски, почта готова. Осталось заметки. А, да, вот, спрашивают про Google Inbox. Пробовал, несколько раз пробовал. Я не доверяю ему, грубо говоря. Он мне кажется... Короче, мне кажется, с почтой нет проблемы. Ну, то есть проблемы там со спамом, с версткой, есть проблемы с тем, что почты много, и там не успеваешь отвечать. Но вот Inbox в этом отношении не эти проблемы решает. Inbox, он прикольный, но он... Как бы я хочу видеть почту, я хочу видеть IMAP, я хочу видеть, знаете... То, что было 20 лет назад, это один из лучших вообще, одна из лучших технологий. С ней ничего плохого нет, ну, кроме некоторых реализаций технологий. И я не вижу смысла в этом Google Inbox. Он прикольный, да, как бы интерфейсно, но не хочется мне им пользоваться. Окей, заметки. Большая часть людей, когда говорят заметки, там, что-то запоминать, куда-то записывать, говорят Evernote. И Evernote — это здорово. У меня даже, кстати, есть статус амбассадора Evernote. Я там, типа, его долго использовал и писал про него, и мне там подарили аккаунт от российского представительства, что очень круто. Но я сдался в какой-то момент, я больше не могу пользоваться Evernote. Я считаю, что это плохой софт. Вот это вот одна из тех штук, которые я говорю, что весь софт — говно. Не весь софт — говно, но большая часть софта — говно. И Evernote — это... Ну, кроме Хексера, знаешь. Это не очень хороший сегодня софт. Он начинался здорово, но сейчас никто не будет спорить, что особенно на мобильниках им больно пользоваться, им просто плохо пользоваться, им неудобно пользоваться. Он тормозной, у него интерфейс непонятно в какую сторону двигается. Там с каждым апдейтом, я давно уже не пробовал, но там с каждым апдейтом, когда я пользовался, увеличилось количество кликов, как это Google любит делать. Типа, а теперь то, что вы делали в 2 клика, вы будете делать 4 клика. Поэтому Evernote — это не вариант. В какой-то момент я понял, что Evernote, у меня там 99% информации – это текст. И мне это гигантская софтина там с распознаванием картинок и возможностью присоединять видеофайлы не нужна. Мне нужно хранить текст, а самое главное – быстро искать текст. И в итоге я остановился на программе, которая называется Notational Velocity. Сейчас я скину в чат ссылку. Это очень простой текстовый Evernote, можно так сказать. А у него есть форк, который называется Envault. И вот я им сейчас пользуюсь. Это супер. Это вот самый простой софт, который можно себе представить, и, опять же, очень хороший софт. Это просто текстовый блокнот с удобным поиском. Там есть теги, там есть возможность писать в маркдауне, но это все финтифлюшки. Это просто очень удобный блокнот с очень быстрым поиском. Поиск там встроен, он немного необычный, то есть когда вы пишете в поисковой строке название, ну, какой-то текст, если он находит его, то он вам его показывает, и вы можете переключаться между всеми результатами поиска. Если он ничего не нашел, то на самом деле он нашел что-то. То есть идея в том, что если он ничего не нашел, то вы можете нажать Enter, и такая заметка с этим текстом, который вы здесь написали, создастся. То есть там поиск объединен с созданием заметок. Это локальный софт, он хранит эти данные в текстовых файлах, которые, кстати, могут шифроваться, он может хранить в Markdown или в простых TXT-файлах. И это вот то, что, мне кажется, сегодня очень сильно, чего сегодня очень сильно не хватает всему, это простых файлов. Вот весь софт пытается хранить что-то где-то в непонятных проприетарных форматах, что-то там где-то в iCloud, куда нельзя заглянуть, и в каких-то специальных закоулках Google Drive. Я хочу файлы. Я хочу файлы с расширениями, plain text. Я хочу их видеть. Я хочу сам решать, как их хранить и как мне их сохранять и бэкапить. Естественно, не всегда. Но вот когда дело касается текстовых заметок, я хочу этого. Да вы батенька линуксоид. Ну, как бы не совсем. Я не задрот. Но я вот в этом отношении, мне кажется, это просто оверкилл. Если я хочу хранить текст, то есть идеальное решение для этого – это текстовые файлы. Блокнот. Блокнот, да. Естественно, я не хочу потерять их, поэтому они бэкапятся. Точнее, не бэкапятся, они лежат в Dropbox. И благодаря этому я могу иметь к ним доступ везде, где у меня есть Dropbox. А заодно они синхронизируются в Simple Note. Это сервис, веб-сервис, тоже для хранения текстов, и у него есть клиенты для мобильных приложений. Но даже если он накроется, если они решат его закрыть, или они решат этот софт так изменить, что там будет 10 кликов вместо одного, как это случилось с Evernote, то мне пофиг, потому что файлы у меня как были в Dropbox, так и остались. Вот. Все. Вот это мой сетап. Trello, Gmail, куда все валится, и Envault для текста. Конечно, текст — это не всегда все. Иногда нужно сохранить там PDF-ку, иногда нужно сохранить какой-то файл, и для этого используется Dropbox. Это пока не самое лучшее решение, и я сейчас смотрю на какой-нибудь Google Keep. Вот Keep очень прикольный, он очень классно сделан, особенно на мобильнике. Но есть такое, знаете, популярное недоверие Google, что они возьмут его и закроют. И где Google Keep хранит, вот он как бы вроде Google Drive хранит, но не в прямом виде. То есть вы там не можете зайти и посмотреть на свои файлы, насколько я знаю. То есть они как бы в вашем драйве, но не совсем, потому что это не те файлы, которые можно взять и файлы в системе посмотреть. Поэтому не знаю. Тут упомянули Flux. Я вот не знаю, когда я шарил экран, он у меня был обычный или очень желтый. Вот если он был очень желтый, то это потому, что у меня уже поздно, солнце давно зашло, и в квартире не очень сильно светло. И программа, которая защищает мои глаза, называется Flux. Она меняет цвет экрана и интенсивность экрана, и чем позже, тем желтее экран. То есть, когда я ночью сижу, чего я стараюсь не делать, но если я ночью сижу, то у меня экран не лупит в глаза, и у меня глаза вообще почти не болят от этого. Экран очень желтый, и там идея в том, что голубой свет, стандартный свет, который излучают мобильные устройства и экраны компьютеров, он плохо влияет на сон. То есть, когда вы сидите там за компьютером, а потом через час идете спать, то у вас мозг тупит, потому что он считает, что час назад светило солнце вам в глаза. А флюкс делает цвет более мягким и более желтым, что, оказывается, для глаз лучше. Там есть множество исследований, и все это, в общем, не выдумка автора. А я просто не представляю, как без этого быть. У меня просто глаза с ума сходят, когда этот флюкс не включается. И на iOS, по-моему, они вот удалили недавно это приложение из Store. Его, то есть, прямым способом сейчас невозможно на телефоне сделать. Но на Android приложение есть, оно называется Twilight. И оно делает все то же самое. И я, опять же, не представляю, как ночью пользоваться телефоном без этого. Понятно, что если вы там дизайнер, если вы, не знаю, полиграфией занимаетесь, и вам нужна точная цветопередача, то это не вариант. Во всех остальных случаях, если вы там программист, то я очень советую. Это очень непривычно, то есть вы думаете, блин, что-то не так, почему все такое желтое? Но я вот привык, и это просто спасение, я считаю. Ну вот. Все. Я высказался. Я сразу вот по вашим этим историям пошел в App Store, чтобы флюкс поставить. У меня, значит, флюкс Visual Design Animations 279 рублей. Но это не то. По-моему, они вот недавно жаловались, что Apple долгое время вообще технологически не разрешал такие штуки делать. То есть приложение, чтобы накладывалось на экран сверху и меняло цвет. А потом они разрешили, но удалили это приложение, и автор там сделал какой-то хак, чтобы люди могли через Xcode себе в дебаг-режиме как бы этот софт... Жесть. Установить. Ладно. Но... Да. Короче, прямым способом не поставишь. Да. А, ну, как бы, если у вас там jailbreak, то можно тогда. А, ну вот, последнее просто. Постоянно люди спрашивают про это. Какой софт используют для ведения журнала? Советую, просто это прикольно, вести дневник и записывать свои мысли даже через несколько месяцев, а вот если вы там больше года вели, через год читать, это вообще супер. Это, знаете, такое путешествие во времени. Мега ощущение. Советую. Я уже 2 года веду дневник и каждый день туда что-то пишу. И когда у меня был iPhone, ну и, соответственно, Mac, то я использовал Day One. Супер приложение, просто тоже очень качественный софт, которым приятно пользоваться и не жалко денег на него. Потом перешел на Android. Day One на Android нет, но мне хочется иметь возможность с телефона писать, если там с телефона фотки закидывать в этот дневник. Поэтому перешел на Journey. Это веб-приложение, и у него есть мобильный клиент. Вот. Ну, я повторюсь. Как бы все то, что сейчас назвал Рахим, все вот эти сложные штуки, мне заменяет жена. Это очень сильно упрощает все штуки. А вот всякие ГТД, вот это вот эти вот шаманство, да, ну, как ребенок родился, все пошло к чертям. Планировать в этих условиях просто невозможно. Я не помню, когда я последний раз читал книжку, и я не знаю, когда у меня получится в следующий раз это по-человечески сделать. Но я надеюсь, что когда-нибудь получится. Но для начала надо еще 2-го будет вырастить. Вот смотрите, как Кирилл нас любит. Ладно, там понятно, ребенок, жена. Но вот он сейчас мог 2 часа почитать книжку или там фильм посмотреть. А он сидел с нами, делился опытом. Давай у ребят спросим, есть ли у них какие-то вопросы. И вот в твоей теме вот этой... в которой я абсолютно плаваю, в технической теме. Мы сейчас можем поотвечать. У нас там буквально, мы, как обычно, там 2 часа болтаем. Угу. У нас тайминг еще 15 минут. Вот, поэтому, ребят, если что-то прям интересное из этого, может быть, какие-то хардкорные штуки, мы можем сейчас вам подсказать и рассказать. Да? Да. Вот, сейчас... Ну, давайте еще раз напомним. Значит, в следующий раз мы будем разговаривать про экосистемы языков. затронем множество. Вы увидите их общность, увидите, как они работают, что на самом деле все очень просто. Я покажу, как легко, например, на примере Ruby в основном буду показывать, но, естественно, я буду делать отсылки ко всем системам, которые я знаю достаточно много, и покажу, как вот... Как правильно делать штуки многие. То есть я знаю, что, например, в других языках люди мучаются и просто потому, что они не знают, как бывает по-другому. Вот. Так что это будет интересная тема, она такая чисто техническая. Потому что мы сейчас в последнее время немножко ушли от этого, но сейчас снова будем возвращаться в технарские темы. И, например, про команду. Ну, хотя команда не техническая, но команда тоже хотелось бы поговорить. Вот. Вон про Slack спрашивают. Рахим, я этого не делал. А, про Zapier расскажи людям. А, Zapier, да, если вы знаете про такую штуку, как IFTTT, if this then that, такой сервис, куда можно подключить два сервиса и какие-то действия делать. Типа, если здесь что-то случилось, то нужно сделать что-нибудь здесь. То вот есть Zapier, который типа IFTTT, но для разработчиков. Там можно сделать такие штуки, типа, для чего мы его там последний раз использовали. Ну, неважно, там, например, в RSS появилась новая запись, нужно взять заголовок и отправить его сообщением в Slack. По-моему, в Slack в итоге появился свой RSS, но неважно. В общем... Но Docker Hub, например, не умеет слать нотификации, когда образы билдит. Да, вот Docker Hub, статус билда отправляется к нам в Slack. И вот он тоже делает это через Zapier. Тут вообще про Slack спросили, что. Было бы послушать, сделали интеграцию по упоминаниям в Твиттере. Хороший вопрос. Я не помню, как-то это было. По-моему, тот же Zapier, да. Скорее всего, да. Да. Мы просто кучу всего через него сделали, потом там стали в Slack'е из коробки добавлять штуки. Но, да. Плюс для Slack'а, вообще, если зайти, ну, погуглить, на Product Hunt'е очень любят всякие делать продукты для Slack'а. Там очень много всего. Там даже есть такие штуки, как когда ваш проект упоминают где-то, типа началась где-то дискуссия, и там много трафика идет с какой-то определенной страницы, то тоже будет отправляться вам сообщение в Slack, чтобы вы не упустили там момент. Вот. Техника помидоров. Да, блин, конечно, здесь много очень тем. Где прочитать о том, как держать пустым инбокс в Gmail? Очень легко начать, во-первых. Самая главная проблема у людей, типа, вот у меня там 2000 писем, как мне через них пройти? Там два клика нужно. Там сначала выделяешь все письма, а потом нажимаешь архив. Все, у вас пустой инбокс. Есть такое мнение, что как бы если письмо о себе еще раз не напомнит, значит, оно не такое важное было. Это, конечно, я утрирую. Там может быть что-нибудь очень важное. Но почитать можно всякое, там это вообще отдельная большая тема, там Zero Inbox, если загуглить, там миллион статей, какой-то там идеальный я вам не посоветую, но там ничего сложного, просто сделайте так, чтобы у вас в инбоксе ничего не было, когда там что-то появляется, то не давайте ему накапливаться. Удаляйте все, что нужно удалять, отписывайтесь от всего, что... То есть я вот не понимаю, когда люди там получают 50 каких-то рассылок, и там на седьмом месте у них письмо от какого-то важного человека, там какая-то херня идет, вот... Отписывайтесь вообще от всего. Слушай, я каждый день отписываюсь просто от 5 примерно рассылок. И у меня каждый раз возникает подозрение, я точно подписывался на это или нет. Потому что да, это просто бесконечно. Как бы уже не узнаешь. Фильтрацию делайте там. Слушай, а вот эта вот штука, которая в Гугле появилась, то, что вкладки. Social... Вообще, конечно, наркомания. На любителей. Слушай, ну оно классно работает. Оно у меня прям решает эту проблему. То есть у меня не путаются как бы разные типы писем, и мне прям нравится. Да, ну я просто считаю, что это не решает проблему, она ее скрывает. Проблема в том, что тебе много говна идет. Но оно идет как в спам, в отдельную историю. И самое главное, там умные алгоритмы, он это делает не на основе просто там, знаешь, каких-то тупых правил. Да, ну и он учится, ты можешь там передвинуть, и он научится, я этим пользовался. Но для меня эта проблема в том, что теперь у меня там как бы один инбокс, в нем 4 вкладки, куда нужно заходить. Короче, для меня это просто в 4 раза больше работы, чем до этого. У меня сейчас почта очень тупая, очень простая, такая же, как она была 20 лет назад. Это такой список писем, которые в хронологическом порядке пришли. Все. Угу. Да, кстати, массовая отписка от рассылок Unroll. Она очень прикольную штуку делает. Она вам просто присылает одно письмо, в котором содержатся все рассылки за какой-то период, и там можно быстро отписаться. Ну, да. Слушай, помнишь, недавно кто-то кидал прикольный сервис, например, ты его можешь публично использовать, он как работает, ты на нем типа ящик заводишь, и кто на него пишет, ему в ответ сразу письмо приходит. Если вы хотите отправить этому адресату письмо, перечислите деньги вот по этой ссылке. Нет, не помню. Ты не видел? Да ты чего, они очень прикольный лендинг. Я такой думаю, блин, вот это сервис, это кто-то в Твиттере написал, его, он прям очень хорошо там, по крайней мере, в Твиттере народ, типа, о, круто. Так что можно через это письмо везде регаться и все делать. Кстати, насчет регаться, более приземленный вариант – это если вы регаетесь где-то, ну, не очень важном месте и боитесь… Не на Хекслите, да, какой-нибудь сайт отлично от Хекслита используете, то с Gmail, как минимум, работает такая штука, что вы можете к своему адресу, то, что у вас перед собачкой, добавить плюс и любое слово. Письма все равно будут отправляться, попадать к вам на почту. То есть этот плюс и дальше символы, они игнорятся. Но как бы адрес, на который отправляются письма, будет именно с плюсом. То есть если вдруг вас начнут спамить, то вы можете просто заблокировать письма, которые идут на адрес, ваше имя плюс что-то. И если завести себе привычку вообще, когда вы регаетесь, всегда добавлять плюс и название сайта, на котором вы регаетесь, то в итоге вы сможете очень легко отписаться от всех писем с этого сайта, потому что они всегда будут идти на определенный адрес. Угу. Вот. Ну что? Да, в принципе, все, да. Ну что, давай. Всем пока. Да, спасибо за внимание, как всегда. В следующий раз, да, переходим в следующий раз на технические темы. Да, пока. Выключил.